Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Города. Давай, конечно. А ты правила знаешь? Ну, там надо город называть на последнюю букву. Например, Москва. Заканчивается на А. Значит, дальше нужно говорить Австралия. Да, правила-то ты знаешь. А вот географию нет. Австралия – это же не город, а страна. Да? Ну, давай у нас можно будет страны называть. Твой ход, давай на Я. Ну, хорошо. Пусть будет... Япония. Тогда у меня будет Яуза. Погоди, какая Яуза? Это же речка. Ну, значит, у нас будут города, страны, реки. Что тут непонятного? Да? Ну, тогда мне на А, правильно? Пусть будет апельсин. И мы, значит, играем в города, страны, реки и фрукты. Ну, пап, ну какие фрукты? Нельзя правила на ходу менять. То есть мне нельзя, а тебе можно? Но я же только чуть-чуть. Нет уж, правила для того и существуют, чтобы их все соблюдали. Знаешь что, Ульянка, я тебе хочу одну историю рассказать. Сказку? Расскажи, расскажи, конечно. Ну хорошо. Итак. В одной далекой-предалекой стране жили-были король и королева. И был у них сын, принц Ульяний. Кто-кто? Принц Ульяний. А что, нормальное сказочное имя? Оно же для девочек. А у нас будет для мальчика. Моя сказка, что хочу, то и делаю. Ладно, пускай. Ну вот. И был этот принц Ульяний капризный, просто сил нет. Никого не слушался, все по-своему делал. Проснется, бывало, рано утром, как раз к обеду. Из постели выберется и говорит: не хочу умываться, не хочу причесываться, не хочу зубы чистить, а еще не хочу одеваться, буду в пижаме ходить. И вот так целый день и ходит. Ну и что? Пусть чем хочет, том и ходит. Ты так думаешь? А вот смотри. Тут подбегают к принцу Ульянию придворные и говорят: простите, пожалуйста, ваше высочество, но ведь существуют какие-то правила приличия. Людям положено утром умываться, чистить зубы. Это мое королевство. Как хочу, так и поступаю. Никаких умываний и всякой другой ерунды. Такие у нас теперь новые правила приличия. И в результате приезжают в королевство иностранные послы и никак понять не могут, что это за мода здесь такая. Все люди во дворце, да и во всем королевстве, ходят неумытые, лохматые, с нечищенными зубами, да еще и все как один в пижамах. А по-моему, это смешно. Да? Ну хорошо, слушай дальше. Позавтракал принц Ульяний примерно в полдень. Это теперь тоже новое правило в королевстве. И решил поиграть во что-нибудь. Позвал всех придворных и повелел: а теперь играем в жмурки. Правила такие: вы все завязываете глаза и ищете одного меня. Начинайте! И все 140 придворных, взрослые, между прочим, люди, бегают по дворцу с завязанными глазами, принца ищут. Друг с другом сталкиваются, шишки да синяки набивают, мебель крушат, дорогой фарфор бьют. А Ульяний сидит себе на шкафу и хохочет. Очень ему такая забава нравится. Пап, по-моему, это тоже весело. Совсем на хулиганство не похоже. Да? Ну ладно. Закончились, значит, жмурки во дворце. Решил Ульяний новую забаву искать. Вышел на королевский двор, как был лохматый, неумытый, в пижаме, и стал вокруг себя осматриваться. Видит, кучер лошадь в карету запрягает. Кричит ему Ульяний: «А ну-ка, давай теперь наоборот. Запрягать надо кучера, а лошадь пускай каретой управляет. Такие у нас теперь правила». Что тут началось, а? Сбежались со всего двора люди. Стали кучера в карету запрягать. А уж как они лошадь на карету сверху усаживали, этого я даже рассказывать не буду. Идет Ульяний дальше. Видит, садовник розы поливает. Спрашивает его принц: «Это вы зачем воду в цветы льете?» «Ну, ведь так положено, ваше высочество. Цветы, они водичку любят». «Пусть газировку любят, теперь так положено». Побежал садовник за сладкой газировкой. Стал ею розы поливать. Они завяли. В общем, никакого сладу с капризами принца Ульяния не было. Целыми днями он по дворцу ходит и правила меняет. Повара заставил кашу из гвоздей варить. Дровосеку велел деревья соломинкой рубить. А королевский парикмахер теперь на сцене выступает и песенки поет. Хотя у него ни слуха, ни голоса. Ужас! И тут вдруг раздался громкий стук в ворота замка. «Эй, есть кто-нибудь дома, а? Открывайте!» Спрашивает Ульяний: «Кто там?» «Это я, король Петроний, руководитель соседнего царства-государства. Взрослые дома есть?» «Нет, папа на охоту уехал, а мама по магазинам пошла. Я один во дворце». «Ну что ж, придется с тобой разговаривать. Что ж я, зря в такую даль ехал. Открывай, дело есть». И хоть помнил принц Ульяний, что есть правило незнакомым людям дверь не открывать, все равно пошел и открыл. «О, привет! Какой ты забавный! Как тебя там?» «Меня зовут принц Ульяний». «Какой ты Ульяний! Лохматый, неумытый, да еще и в пижаме. Ну да ладно, я к тебе по делу. Давай-ка с тобой, дружище, в города сыграем. Если ты выиграешь, отдам я тебе свой замок и все королевство в придачу. Ну, а если я выиграю, то уж извини, я твое королевство себе заберу. И замок, разумеется, тоже. Ну что, договорились?» Тут высунулся из кустов садовник, которого Ульяний заставил розы газировкой поливать, и шепчет: «Ваше высочество, ваше высочество, не соглашайтесь. Разве вам родители никогда не говорили, а? Главное правило — никогда не играйте с незнакомцами в азартные игры». «Не хочу никаких правил. Давайте, дяденька Петроний, сыграем с вами в города». «Вот и отлично! Я начинаю, ведь я же как-никак гость. Значит так, первый город пусть будет Париж. Давай, Ульяний, тебе ноже». «Ноже... Что-то я никаких городов ноже не помню». «Не помнишь? Значит, все, сдаешься? Я твое царство себе забираю». «Отлично. Хорошее царство, большое. Во дворце, конечно, придется перепланировочку делать. Вот эту стену снесем, вот тут окошко прорубим, а балкон надо будет остеклить». «Нет-нет, подождите, сейчас. Вспомнил, Житомир, есть такой город». «И правда, есть. Хорошо, мне на «Р». Редиска». «Редиска? Но это же не город. Это же, ну как там, фрукт или овощ». «А вот я твое царство себе заберу и все города в нем переименую. И один из них назову Редиска. Так что все правильно». «Но это же не по правилам». «Это моя игра. Какие правила хочу, такие и устанавливаю. Вот тебе новое правило. Города, которых еще не существует, тоже можно называть. Давай, твой ход. Тебе на А. Хорошо. Пусть будет Анапа. Как Анапа? На А начинается и на А заканчивается. Ну все, ты проиграл. Это новое правило. Если кто-то называет город, у которого одинаковые буквы в начале и в конце, тот проигрывает. А водопровод у вас во дворце есть? А окна на какую сторону? А до метро отсюда далеко? Ну подождите, я другой город назову. Амстердам. Амстердам нельзя. У него Ам в начале и Ам в конце. Кто придумает город на Ам, тот проиграл. Новое правило. Тогда Астрахань. Ну ты что, а? Там же в конце мягкий знак. Так вообще нельзя. Отойди-ка, мне тут надо прикинуть, поместится сюда гараж или нет. Так, а если не на одну, а на пять карет с мигалками? Анталья. Это в Турции, турецкие города нельзя. Новое правило. Афины. Афины нельзя, потому что... Ну, потому что просто нельзя и все. Правила такие. Абакан, Архангельск, Акапулько. Молодец, молодец. Ставлю тебе пятерку по географии. А тот, у кого по географии пятерка, тот и проиграл. Новое правило. Все, Ульяни, собирай вещички. Это теперь мой дворец и мое царство. Папа, ну хватит уже. Сколько ему ни говори, он всегда новое правило придумывает, чтобы выиграть. Так нечестно. Ага, понимаешь теперь, почему нельзя правила менять? Понимаю. Ну вот и чудесно. Давай тогда сказку заканчивать. В общем, ходит Петроний по королевскому двору, все по-хозяйски оглядывает. А за ним Ульяний бегает и города на букву А выкрикивает. И тут вдруг заскрипели ворота, защелкали замки, загрохотали подковы. Это папа-король с охоты вернулся. Посмотрел он на эту картину, все сразу понял и говорит грозным голосом. «Значит так, тебя, Петроний, я хорошо знаю, хитреца этакого. Ты сейчас домой отправишься и больше никогда в жизни здесь не появишься. А ты, Ульяний, отправляешься в свою комнату и будешь учить там сказки Пушкина до самого ужина. Вот такие у нас теперь новые правила». Так оно и получилось. Петроний никогда и близко ко дворцу не подходил, а Ульяний выучил много хороших стихов. Тут и сказочке конец. Спасибо, пап, хорошая сказка получилась. А теперь давай в овощи играть. Вот я говорю, морковка. А тот, кто первое слово назвал, тот ты выиграл. Ну нет, Ульянка, я так не играю. Нечего тут, понимаешь? Что ты меня все время обыгрываешь? Так нечестно. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.